Я этого не хочу. Я любил ее. Я слишком ее любил, но выше всего не чувство, не своевольная мягкость сердца, а величие и послушание. Нет, не гоже мне лежать у дороги. И Яков ляжет рядом со своими отцами и рядом с Лидией, первой своей женой, которая родила наследника. Черные глаза твои полны сейчас слез. Я и это еще вижу. И так похоже на глаза премного возлюбленной, что кажутся ими. Это хорошо, дитя, что ты так похож на нее в тот час, когда ты в благоволение кладешь руку свою под стегно мое и клянешься, что похоронишь меня, как того требует величие и послушание, в двойной пещере Махпелах. Иосиф дал ему эту клятву, и когда он дал ее, Израиль согнулся над изголовьем кровати, творя благодарственную молитву. Потом обособленный посидел еще некоторое время у отца в тишине, и старик сидел рядом с ним на смертном одре, молча склонив голову ему на плечо, чтобы поберечь силы на будущее. Ефрем и Манассия. Несколькими неделями позже он заболел. Легкий жар румянил его столетние щеки, у него стирало дыхание, и, опершись на подушки, он полусидел в постели, чтобы легче дышать. Нафалиму не нужно было идти оповещать Иосифа, ибо тот установил осведомительную связь между Госеном и своим городом, благодаря которой дважды в день получал известие о состоянии старика. Когда же ему донесли: «Вот отец твой болен, у него легкий жар», он позвал обоих своих сыновей и сказал им по-ханаански: «Приготовьтесь, мы поедем в низовье навестить вашего деда». Они ответили: «У нас назначена охота на газелей в пустыне, отец». «Вы слышали, что я сказал?» — спросил он по-египетски. «Или не слышали?» «Мы очень рады нанести визит деду», — отвечали они и известили своих друзей, богатых менфийских щеголей, что не смогут участвовать в охоте по семейным обстоятельствам. Сами они тоже были щеголями и детьми изощренной культуры, наманикюренные, причесанные парикмахерами, надушенные и нафабленные, с перламутровыми ногтями ног, с затянутыми талиями и развивающимися лентами спереди, по бокам и сзади набедренника. Ничего дурного в обоих не было. Их щегольство, само собой вытекавшее из общественного их положения, не нужно им ставить в упрек. Правда, Манассия старший был очень заносчив, и своим происхождением от жрецов солнца со стороны матери кичился еще больше, чем славой отца. Зато Ефрема, младшего, с глазами Рахили, надо представлять себе благодушно веселым, скорее скромным, как раз в той мере, в какой скромность из веселости вытекает. Ведь заносчивость не любит смеяться. Обняв друг друга руками в кольцах, чтобы тверже стоять на ногах в прыгающей повозке, они ехали позади отца на север, в сторону устий. Моисей Сахме сопровождал Иосифа, надеясь принести пользу больному врачебными своими познаниями. Яков лежал в полузабытии среди подушек, когда домосед Елизер сообщил ему о приближении его сына Иосифа. Старик сразу собрался с силами, велел этому присносущему старшему рабу посадить себя на постели и чрезвычайно оживился. «Если мы нашли благоволение, — сказал он, — в очах господина сына, и он навещает нас, нам не к лицу распускаться из-за небольшого жара». И он разгладил серебряную свою бороду и поправил ее на груди.